Книга четвертая. Я соскочил с поезда в Милане, как только он замедлил ход, подъезжая к станции рано утром, еще до рассвета. Я пересек полотно и прошел между какими-то строениями и спустился на улицу. Одна закусочная была открыта, и я вошел выпить кофе. Там пахло ранним утром, сметенной пылью, ложечками в стаканах с кофе и мокрыми следами стаканов с вином. У стойки стоял хозяин. За столиком сидели два солдата. Я подошел к стойке и выпил стакан кофе и съел кусок хлеба. Кофе был серым от молока, и я хлебной корочкой снял пенку. Хозяин посмотрел на меня. «Хотите стакан граппы?» «Нет, спасибо». «За мой счет», — сказал он, и налил небольшой стаканчик и подвинул его ко мне. «Что нового на фронте?» «Не знаю». «Они пьяны», — сказал он, указывая на солдат за столиком. Этому можно было поверить. Было видно, что они пьяны. «Рассказывайте», — сказал он, — «что нового на фронте?» «Ничего я не знаю о фронте. Я видел, как вы спускались. Вы спрыгнули с поезда». «Идет отступление». «Я читаю газеты. А нового что? Конец скоро?» «Не думаю». Он подлил в стакан граппа из пузатой бутылки. «Если у вас не все в порядке», — сказал он, — «я могу спрятать вас». «У меня все в порядке». «Если у вас не все в порядке, поживите здесь». «Где здесь?» «В моем доме». «Многие живут здесь. У кого не все в порядке, те часто живут здесь». «А таких много?» «Смотря о чем речь. Вы из Южной Америки?» «Нет». «По-испански говорите?» «Немного». Он вытер стойку. «Перейти границу теперь трудно, но все-таки возможно». «Я не собираюсь переходить». «Вы можете жить здесь, сколько вам захочется. Вы увидите, что я за человек. Сейчас мне надо идти, но я запомню адрес и вернусь». Он покачал головой. «Вы не вернетесь, раз вы так говорите. Я думал, у вас правда не все в порядке». «У меня все в порядке, но всегда приятно иметь адрес друга». Я положил на стойку 10 лир в уплату за кофе. «Выпейте со мной граппы», — сказал я. «Это не обязательно». «Выпейте». Он налил два стакана. «Помните», — сказал он, — «приходите сюда. Не доверяйтесь никому другому. Здесь вам будет хорошо». «Я в этом уверен». «Вы уверены?» «Да». Он внимательно посмотрел на меня. «Тогда позвольте сказать вам одну вещь. Не разгуливайте в этом мундире». «Почему?» «На рукавах ясно видны места, откуда спороты звездочки. Сукно другого цвета». Я промолчал. «Если у вас нет бумаг, я могу достать вам бумаги». «Какие бумаги?» «Отпускное свидетельство». «Мне не нужны бумаги, у меня есть бумаги». «Хорошо», — сказал он. «Но если вам нужны бумаги, я могу достать вам все, что угодно». «Сколько стоят такие бумаги?» «Смотря что именно, цена умеренная». «Сейчас мне ничего не нужно». Он пожал плечами. «У меня все как следует», — сказал я. Когда я выходил, он сказал: «Не забывайте, что я ваш друг». «Не забуду». «Еще увидимся». «Непременно», — сказал я. Выйдя, я обогнул вокзал, где могла быть военная полиция, и нанял экипаж у ограды маленького парка. Я дал кучеру адрес госпиталя. Приехав в госпиталь, я вошел в каморку швейцара. Его жена расцеловала меня. Он пожал мне руку. «Вы вернулись, вы невредимы. Да, вы завтракали. Да, как ваше здоровье, тененте? Как здоровье?» — спрашивала жена. «Прекрасно. Может быть, позавтракаете с нами?» «Нет, спасибо. Скажите, мисс Баркли сейчас в госпитале?» «Мисс Баркли?» «Сестра англичанка». «Его милая», — сказала жена. Она потрепала меня по плечу и улыбнулась. «Нет», — сказал швейцар, — «она уехала». «У меня упало сердце. Вы уверены?» «Я говорю о молодой англичанке, высокая блондинка». «Я уверен, она поехала в Стрезу». «Когда она уехала?» «Два дня тому назад вместе с другой сестрой англичанкой». «Так», — сказал я. «Я хочу попросить вас кое о чем. Никому не говорите, что вы меня видели, это крайне важно». «Я не скажу никому», — сказал швейцар. Я протянул ему бумажку в 10 лир, он оттолкнул ее. «Я обещал вам, что не скажу никому», — сказал он. «Мне денег не надо». «Чем мы можем помочь вам, сеньор тененте?» — спросила его жена. «Только этим», — сказал я. «Мы будем немы», — сказал швейцар. «Вы мне дайте знать, если что-нибудь понадобится». «Хорошо», — сказал я. «До свидания, еще увидимся». Они стояли в дверях, глядя мне вслед. Я сел в экипаж и дал кучеру адрес Симмонса, того моего знакомого, который учился петь. Симмонс жил на другом конце города, близ порта Маджента. Он лежал в постели и был еще совсем сонный, когда я пришел к нему. «Ужасно рано вы встаете, Генри», — сказал он. «Я приехал ранним поездом». «Что это за история с отступлением? Вы были на фронте? Хотите сигарету? Вон там, в ящике на столе». Комната была большая, с кроватью у стены, роялем в противоположном углу, комодом и столом. Я сел на стул возле кровати. Симмонс сидел, подложив подушки под спину, и курил. «Плохие у меня дела, Сим», — сказал я. «У меня тоже», — сказал он. «У меня всегда плохие дела. Курить не хотите?» «Нет», — сказал я, — «что нужно для того, чтобы уехать в Швейцарию? Вам? Вас итальянцы не выпустят за границу». «Да, это я знаю. Ну а швейцарцы, как поступят швейцарцы?» «Они вас интернируют». «Я знаю, но какая механика этого дела?» «Никакой. Это очень просто. Вы можете ездить куда угодно. Нужно, кажется, только являться на проверку или что-то в этом роде. А что, вас преследует полиция?» «Пока еще не ясно. Если не хотите говорить, не надо. Хотя любопытно было бы послушать. Здесь не бывает никаких происшествий. Я с треском провалился в Пьяченца». «Да что вы...» «Да-да, очень скверно прошло. И ведь хорошо пел. Я собираюсь попробовать еще раз. Здесь лирика». «Очень жаль, что мне не удастся послушать. Вы страшно любезны. У вас что, серьезные неприятности?» «Не знаю. Если не хотите говорить, не надо». «А почему вы здесь, а не на этом треклятом фронте?» Я решил, что с меня довольно. «Молодец. Я всегда знал, что вы не лишены здравого смысла. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Вы так заняты. Ничуть не бывало, дорогой Генри, ничуть не бывало. Я буду рад чем-нибудь заняться». «Вы примерно моего роста. Не сходите ли вы купить для меня штатский костюм? У меня есть костюмы, но они все в Риме». «Да, ведь вы там жили раньше. Что за гнусное место? Как вы могли там жить?» «Я хотел стать архитектором». «Самое неподходящее для этого место. Не покупайте ничего. Я вам дам все, что нужно. Я вас так разодену, что вы будете неотразимы. Идите вон туда, в гардеробную. Там есть стенной шкаф. Берите все, что вам понравится. И ничего вам не нужно покупать, дорогой мой». «Я бы все-таки охотнее купил всем». «Дорогой мой, мне гораздо легче отдать вам все, что я имею, чем идти за покупками. У вас есть паспорт?» «Без паспорта вы далеко не уедете». «Да, мой старый паспорт при мне». «Тогда одевайтесь, дорогой мой, и вперед, в добрую старую Гельвецию». «Это все не так просто, мне еще нужно в Стрезу». «Чего же лучше, дорогой мой? А там в лодочку и прямым сообщением на другую сторону. Если б не мое пение, я поехал бы с вами. И поеду». «Вы там можете перейти на тирольский фальцет». «И перейду, дорогой мой, хотя ведь я умею петь. В этом-то и странность». «Головой ручаюсь, что вы умеете петь». Он откинулся назад и закурил еще сигарету. «Головой не ручайтесь, хотя все-таки я умею петь. Это очень забавно, но я умею петь. Я люблю петь. Послушайте». Он зарычал из африканки. Шея его напружилась, жилы вздулись. «Я умею петь», — сказал он. «А там как им угодно». Я посмотрел в окно. «Я пойду отпущу экипаж». «Возвращайтесь скорее, дорогой мой, и сядем завтракать». Он встал с постели, выпрямился, глубоко вздохнул в воздух и начал делать гимнастические упражнения. Я сошел вниз и расплатился с кучером.